Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе-Бхактивиданты Свами Прабхупады. Этот стих объясняет, как даже оставаясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и преодолеть влияние гун. На санскрите «дехи» значит «воплощенный в теле». Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния гун природы, даже находясь в материальном теле. В этом теле он может познать вкус духовного бытия, а оставив тело, он непременно попадает в духовное царство. Но даже оставаясь в материальном теле, такой человек испытывает подлинное духовное счастье. Иными словами, преданное служение в сознании Кришны свидетельствует об освобождении из материального плена, о чем будет говориться в 18 главе. Когда человек выходит из-под власти материальных гун, он приступает к преданному служению. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Итак, мы с вами обсуждали важность понимания этого раздела знания, который называется «Три гуны материальной природы». Так, если вы помните, гуна значит веревка, что материальная энергия состоит из трех компонентов или из трех качеств. Качество благости, качество страсти и качество невежества. Функции гун обуславливать живое существо, но они обуславливают по-разному. Говорится, гуна благости обуславливает живое существо таким образом, что дает ему забвение о своей вечной, блаженной, духовной природе. Гуна страсти стаскивает живое существо к другому виду забвения. Живое существо забывает о знании. Итак, сначала мы забываем, что мы вечные и блаженные души, потом мы забываем о том, что существует вообще знание. В гуне страсти человек, даже понимая, все равно совершает невежественные поступки. Это означает, он не обладает знанием. Он забыл, где, кто он и как должен себя вести. Это гуна страсти. А гуна невежества обуславливает таким образом, что живое существо не только забывает, оно пребывает в иллюзии. По поводу того, кто оно, где оно, в иллюзии. То есть новое представление, кто я, как я должен себя вести, в чем смысл жизни. В иллюзии человек находится. Это как бы финал. Одно принимать за другое. В гуне страсти еще человек понимает что-то. Но в гуне невежества он уже все. Одно принимает за другое. Это означает безбожие за религию, правду за ложь, или наоборот, ложь за правду. То есть оно все уже. Это гуна невежества. В гуне страсти он понимает, что так надо делать, но просто не способен. А в гуне благости все у него хорошо. Единственное, что в нем проблема, он боится смерти. Все хорошо у человека. Единственное, что оскверняет, это счастье, материальное счастье. Что человек состарится, заболеет и умрет. Все равно он умрет. И это оскверняет его. Вот почему говорится, что тот, кто понял, что рождаться, болеть, стареть и умирать есть зло, несомненно пребывает в гуне благости. Смотрите, там нету жен, нету ничего, ни детей, ни денег. Потому что все это познается в гуне страсти. Ну, счастье не в деньгах, все понимают. Но без них не могут обойтись. Но человек в гуне благости может обойтись без всего. И не страдать. Но он страдает от того, что одна мысль, что надо будет состариться. В старости, вы знаете, да, болезни всякие будут. Обязательно будут. И человек умрет. Одна мысль все уже оскверняет все это счастье. Итак, человек должен, говорится, вспомнить о своей вечной, духовной, блаженной природе. Это означает выйти из-под влияния гун. Обуславливает. Что же происходит? Почему живое существо забывает обо всем? Потому что оно хочет наслаждаться материей. Когда живое существо чем-то наслаждается, оно тут же присваивает это себе. Можем видеть, когда мы наслаждаемся чем-то, наслаждаться значит кама. Это называется кама, чувственные наслаждения. И когда мы чем-то наслаждаемся, мы к этому привязываемся. Рождается концепция «я и мое». Я наслаждающийся, поэтому я привязываюсь. Наверное, каждый ощущал привязанность к женщинам. Как вы думаете, почему? Из-за чего возникла привязанность? Говорится, два пути. Когда человек не наслаждается объектом, гнев, неудовлетворение. Когда наслаждается объектом, что? Привязанность и жадность. К женщине привязанность – это означает, что вы без нее не можете обойтись. А жадность, что вы ее ревнуете. Как узнать, что вы наслаждаетесь постоянно отношениями с ней? У вас есть ревность, и вы не можете обойтись без этого объекта. По отношению к женщине. Это гуна страсти. Почему я привел в пример гуну страсти? Потому что гуна страсти проявляется в сильном влечении к противоположному полу. Что значит сильное влечение? Это означает, что это не позволяет человеку думать больше ни о чем. Это становится самым важным для его жизни. Самым важным эти отношения с женщиной. Или наоборот, у женщины. Самая важная теперь часть жизни ее, это что? Отношения с каким-то мужчиной. Это означает, что они наслаждаются друг с другом. И поэтому они привязываются и начинают ревновать друг друга. Это гуна страсти. Гуна страсти стягивает вниз. Когда любовь проходит, они не могут понять, почему они все равно друг с другом. Почему? Они привязались. Уже нету той романтичности, ничего. Они каждый день ругаются, ссорятся, друг друга подкусывают, подкалывают. В былые времена за одно такое слово можно было расстаться. Но теперь развилась привязанность. Это уже гуна невежества. Привязанность. Уже вроде бы их и не интересуют они вместе друг друга. Но все равно жадность. Жалко отдавать. Мой мужичок или моя старушка. И они друг другу пьют кровь и так далее. Все разрушается. Они говорят гадкие слова друг другу. Слова несут очень мощную смысловую нагрузку. Семантика слов очень сильна. Поэтому говорится, что слово лечит и калечит. Они говорят друг другу гадости. И потом удивляются, что кто-то из них болеет. У кого-то дела идут очень плохо. Женщина говорит гадости мужчине. И его жизнь разрушается. Незаметно для него и для нее. Он говорит гадости ей и даже не знает, что даже если он говорит «я тебя люблю и ты мне нужна», если в это не вкладывается гуна благости, ничего не поддерживается. Если вкладывается гуна страсти, то это возбуждает. А если в слово «любовь» вкладывается невежество, то есть внутреннее состояние привязанности и жадности, то такое слово «любовь» что делает? Разрушает. Таким образом, независимо от того, что вы говорите, как вы говорите, с каким смысловым оттенком, смысловая нагрузка будет определять, будет это слово поддерживать, будет созидать или будет убивать. Даже если оно по форме предназначено для созидания или поддержания. По своему внутреннему состоянию оно будет уничтожать. Это описывается в шастрах. Семантика и Прабхупада говорит смысловую нагрузку в этом стихе. Какую смысловую нагрузку вы туда вкладываете? Невежество, страсть или благость? Можно говорить «я тебя убью», И если там внутри семантика смысловая в гуне благости, то это будет вас поддерживать. Если в гуне страсти, это возбудит вас. Но если в слове «убью» будет гуна невежества, то это также на самом деле будет вас убивать. Вот почему говорится, что нужно слушать продвинутых личностей, даже если они ругаются. Потому что, поскольку их семантика «дать благо», доброжелатель, их семантика доброжелатель, он может вам хоть что говорить. «Убью, засранец, там, хоть что, хоть мать матом вас называть». И вы будете жить счастливо и долго, находясь в диапазоне таких полей. Да? Вы понимаете, да, о чем я говорю? Вот почему какие-то старые, добрые люди, хорошие, они матом кроют, и все, и всем хорошо, вылечиваются люди. Я вам рассказывал, как моя родственница, одна прабабушка, она всегда лечила матершинными словами. Но столько любви в ней было, что люди выздоравливали. Другой человек говорит очень такие милые слова, хорошие, но столько зависти, столько вожделения, столько внутреннего неудовлетворения. И все это рушилось и рушилось, рушилось и рушилось. Вот почему говорится, что между словами садху, между его благословлениями и проклятиями нет что? Никакой разницы. Можно понять, что нет никакой разницы в словах того, кто хочет нам добра. Ругает он нас или что? Или хвалит. Нет разницы. Потому что внутреннее содержание этих звуков исполнено этого смыслового качества. Он хочет нам блага. Прабхупада говорит, ваш вечный кто? Доброжелатель. И обзывает свиньи, собаки, там такие-сяки, там ученые ослы. Там. Вот почему Прабхупада говорит, никто не может этого делать, пока он не достиг этого состояния сознания. Какого? Сострадания. Из сострадания отец лупит ребенка. Из сострадания. И Прабхупада говорит, между наказанием врага и между наказанием отца огромная разница. Даже если отец наказывает больнее, чем даже враг. Почему? Потому что его наказание пропитано совершенно другим смысловым качеством. Итак, люди, не поняв гун природы, не поняв, почему кто-то дает какие-то странные лекции, или кто-то говорит так жестко, допустим, садху мы видим, говорится, брахмана, у него язык как что? Как бритва. Разрезает, рассекает. Но у брахмана сердце как что? Как масло, как мед. Вот почему брахмана может рассекать что угодно. Потому что все его подколки, все его оскорбления, которые выглядят внешне оскорблениями, принесут только благо. Потому что сердце его направлено на благо, гуна благости. Он доброжелатель, он благодетель. Он хочет добра, и он обладает чем? Знанием. Знанием. Таким образом, знание – это не форма. Знание – это что? Содержание. Вот почему Кришна говорит, что невежественные люди, повторяя слова мудрецов, скорбят о том, что недостойно скорби. Говорят-то, как умные люди, цитируют там каких-то мудрецов, писания, но сердца-то их осквернены. Кшатрия, говорится, его язык как масло, как мед, а сердце как камень. Вайшья, его слова какие? Как мед или как бритва? Нет. В зависимости от ситуации. Это вайшья. Если это выгодно, как мед. Если не выгодно, как бритва. А сердце какое? Нет, говорится, хридая пашу. Оно заковано в железо корысти. Заковано в железо корысти. А у шудры? У него и на языке камень, и внутри камень. Всегда и фига еще в кармане. На языке камень. И поэтому они камнями побивать любят всех. Знаете, да, как в Библии там есть история, как они все камни швыряли. И поэтому пришел он и сказал им, пусть бросит камень только тот, кто что? Сам без греха. Вот удивительно. А в чем же грех? делал или не делал так. Что же грех? Действия или мотивы, цели и умонастроения? Вот оно. Вот поэтому говорится, что тот, кто не понял гуны материальной природы, не сможет ни освободить никого, ни освободиться сам. Вот почему Кришна сказал, тот, кто понял это, даже убивая, не навлекает на себя греха. Более того, Кришна сказал им, убей их, и этим ты принесешь им что? Благо. Итак, человек, который не постиг этих тонкостей, он не может обсуждать, кто прав, кто виноват. Никто не может это обсудить, кроме тех, чьи глаза прозрели знанием. Только они могут определить, ругается этот человек жестокосердечный, или он так хлещет всех, видать, так сильно любит. Никто не может определить, кто не познал этого. Поэтому мы обращаемся к самореализованным личностям, к мудрецам, к людям, которые познали все эти качества. Кто там прав, кто виноват, кто нас оскорбляет, а кто нас просто лечит матом. Итак, все это златоусты и сладкоусты, это не то. Важно, что внутри, содержание каково. Итак, люди, не постигшие природу трех гун материальной природы, будут всегда сбиты с толку. Потому что гуна невежества удерживает их в низшем состоянии. Вот почему мы обратимся к своему телу, поэтому мы спим. Почему мы спим, когда надо бодрствовать? Поэтому всегда говорится, то, что для глупца ночь, для мудреца день. И наоборот. Но человек может быть против этого. Мы можем видеть, что у нас есть некая неприязнь. Мы можем думать, нет, все равно это не так. Я хороший. Это означает эгоистическое пристрастие. Я хороший и все. Это означает, что недостаток гуны благости. Мы не можем видеть правильно в свете знания собственное поведение. Собственные недостатки означают, что мы новички. Мы не прогрессируем. Поэтому люди ходят сюда, воспевают, что-то тут пытаются делать, но они так и не видят ничего. И поэтому их не надо слушать, кто здесь хороший, кто плохой, кто здесь авторитет, а кто нет. Вы не слушаете никогда этого. И сами не болтайте. Потому что это могут определить только те, у кого есть что? Знание. А знание что это? Форма или содержание? Содержание. Содержание. И где это содержание хранится? В сердце. В сердце. Вот почему Прабхупада говорит, так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. А здесь говорится о возвращении назад к Богу. В этой главе три гуны материальной природы. Поэтому мы можем видеть, академическая образованность еще ничего не дает. Люди по 10 лет не могут получить милость Кришны. 10 лет они не могут инициироваться. И иногда ни у кого не вызывает это сильного желания такого человека посвящать. Почему? Он очень сладкоречивый. Но сердце его остается безучастным во всем. Все его слова пусты. Он может очень красиво говорить только для того, чтобы привлечь внимание к кому? К себе, что он хороший, что он очень сладкий, сладенький такой. Потому что он не заботится о человеке. Отец поэтому всегда наказывает. Вы можете видеть, что отец наказывает. И Чинаки Пандит, которого цитировал постоянно Шрила Прабхупада, который слышал эти цитаты из уст своего духовного учителя и заинтересовался личностью Чинаки Пандита, он говорит, пожалеешь плетку, что потеряешь детку. Как вы думаете, кого любят всегда? Говорят, сын единородный. И послал Господь сына своего единородного. Дорог ли сын? Любит ли сына? И смотрите, как надсмеялись, надругались, распяли. Такое наказание, казалось бы. Но между наказанием и милостью нет что? Разницы. И наказание превратилось во что? Для сына Божьего. В милость. И воскрес он на третьи сутки. На третий день. Итак, те, кто представляют Бога и представители Бога, ни в коем случае их нельзя рассматривать с позиции того, как они говорят. Грубо или нежно. Нужно всегда рассмотреть, с каким настроением, что внутри содержится этих слов. Итак, говорится, что проповедь садху всегда очень жесткая. Очень жесткая, бескомпромиссная. Это описывается во всех ведических произведениях. Очень жесткая и бескомпромиссная. Есть такая история в Упанишадах. Говорится, пришли полубоги к Вишну во главе с Брамой и сказали: «О Господь, дай нам наставление». И сказал Вишну: «Да». Полубоги еще раз сказали: «Дай нам наставление». Он сказал: «Я уже дал». Они стали размышлять над словом «да». И спросил их Вишну: «Поняли ли вы мое наставление?» И сказали полубоги: «Да, мы поняли тебя. Это ты имел в виду, что мы должны быть воздержанными». Пришли к Господу Вишну люди и спросили: «Господь, дай нам наставление». И Господь сказал: «Да». Они стали думать, думать. И он сказал: «Поняли ли вы мое наставление?» Они сказали: «Поняли. Ты сказал нам, давайте». Правильно сказал Господь. Пришли к Господу демоны и сказали: «Дай нам наставление». И сказал он им: «Да». Они очень долго думали. И спросили: «Ты имел в виду, что мы должны быть сострадательны?» И сказал Господь: «Правильно вы поняли». Итак, три раза сказал Господь «да». И три раза он провозгласил: «Давайте, усмиряйтесь и сострадайте». Бхагавад-гите Кришна говорит: трое врат ведут в ад. Ада значит вниз, деградации. Жадность, гнев и вожделение. Полубогам он сказал: «Пожалуйста, смиряйте свое вожделение и наслаждайтесь. Будьте сдержаны». Людям он сказал: «Давайте, не будьте жадными». А демонам сказал: «Сострадайте». Что? «Не гневайтесь». Поэтому говорится, разумный человек всегда стремится избежать этих трех врат преисподней. Что же обуславливает живое существо и стягивает его вниз? Гуна благости обуславливает, гуна страсти стягивает вниз, а гуна невежества удерживает. Удерживает. Что же происходит? Жадность, гнев, вожделение. Отдавать, наслаждать и служить. Вот как эти качества превращаются в порабощение. Желание отдавать превращается в желание брать. Поэтому все хотят что-то у Бога взять. Не отдать, а взять. А когда он им дает, они ему процент отчисляют. Очень удивительно. Они отчисляют Богу проценты. Кто-то десятину, кто-то половину. А Бали Махарадж Атмани Веданам все отдал. Хотя он был демон. Итак, тот, кто не понимает внутреннего содержания этих гун, что же такое качество, как они проявляются в нас, тот всегда сбит с толку и не может прогрессировать в духовной жизни. Как бы красиво он ни говорил, даже если он станет доктором наук, член-корреспондентом, академиком, он не поймет, почему все его созидание всегда направляется на что? На разрушение. Смотрите, сколько у нас кандидатов наук, все ученые, что они сделали с миром? Как вы думаете, кто уничтожил и уничтожает этот мир? Кто все уничтожил, все изгадил, кто все испортил в мире? Как вы думаете, простые люди?